Записная книжка. Записная книжка именуется в последнее время по-модному – органайзером и является, так сказать, организующим средством. Записная книжка обладает такими отличительными особенностями, как перекидные, нанизанные на металлическую спираль страницы, расположенные в алфавитном порядке. Для удобства использования каждая страница – помечена определенной буквой алфавита. В самом начале записной книжки расположен календарь на текущий и будущий год, благодаря которому вы сможете четко планировать все события и встречи. На внутренней стороне плотной обложки находятся кармашки для визитных карточек, небольших листочков бумаги для записей, ручек и карандашей. Записная книжка многофункциональна, но главная ее функция состоит в том, что она служит для фиксирования самой важной, интересующей вас информации, адресов и телефонов, дат и времени встреч. Для деловой женщины оптимально подойдет записная книжка средних размеров с достаточным количеством страниц в красивой кожаной обложке черного или коричневого цвета, без излишних украшений и изящной застежкой. Записная книжка должна быть оптимального размера, для того чтобы ею не пришлось жонглировать в самый неподходящий момент, так как маленькие предметы нередко имеют привычку выпадать, просто выпрыгивать из рук. И еще, в маленькой записной книжке сохраняется меньше информации. Очень современно, незаменимо, легко и удобно в применении такое хитрое и полезное устройство, как электронная записная книжка, которая работает на батарейках и обладает следующим набором функций. Часы показывают время, работают в режиме будильника. Память – запоминание определенного количества адресов, телефонов, имен, событий в алфавитном порядке. Календарь. Электронная записная книжка изготавливается из пластмассы, обычно черного или темно-серого цвета, с виду очень похожа на маленькую плоскую книжечку или на коробочку с тенями. Открывается быстрым и легким движением руки, как коробочка с пудрой. Своим внутренним содержанием электронная записная книжка очень напоминает компьютер. В верхней части – крошечный дисплей. На нем высвечивается необходимая информация. В нижней части – миниатюрная клавиатура. С записной книжкой вы никогда не забудете о важной встрече, не потеряете телефоны, адреса интересующих вас людей и сохраните любую необходимую вам информацию. Какую именно записную книжку вы выберете, зависит только от вас. Самое главное, чтобы она выглядела достойно и помогала вам создать ощущение уверенности в своих силах. Деловая женщина не должна стыдиться ни одной вещи из своего гардероба. В противном случае уверенности в своих силах вам не видать, как своих ушей. Кроме записной книжки, к аксессуарам деловой женщины мы отнесем и очки.